Нет, узнал я это не от молчуна, хотя тот и предоставил набор карт. На наших, купленных еще в прошлые вылазки, как раз был изображен один из маршрутов, обрывающихся в лесу. Теперь же у нас самих были актуальные карты, пожалуй, наиболее актуальные из возможных. Ведь мы только-только вернулись из последней вылазки, да и до этого купили последние из доступных сразу у нескольких групп. Более того, мне еще предстояло испытать выздоравливающих моряков на прочность. Пока что в них не было энергии хаоса, и им все еще предстояло пить отвар из одоления, чтобы постепенно поправляться. Это значило, что они вполне могли и не выдержать долгий переход. А, значит, я потенциально мог лишиться сразу нескольких бойцов. Но рисковать их жизнями в угоду выгоде я не собирался. Будут в форме, пойдут дальше. Нет, так останутся у весны или отправятся обратно в Выкрич. Маршрут до окраины топи был нам знаком. Более того, Федор, несмотря на свою неразговорчивость, уверенно вел группу по пересеченной местности, то и дело внося новые пометки на карты, да еще и на ходу. Я шел вторым, хотя на этот раз и был уверен в том, что Федор и сам сможет защитить себя. Он все-таки воин трех звезд. За мной же следовала весна, затем выздоравливающие моряки вместе с остальными членами отряда, а колонну, как всегда, замыкал Аскольд. Мы добрались до хижины почти без проблем. Похоже, что зона еще не успела восстановиться после нескольких последних вылазок, включая нашу. Успешных, надо сказать, но расслабляться и любоваться солнечным пейзажем было некогда. Никогда не знаешь, что может произойти в зоне разлома, какая опасность поджидает за каждым пеньком, деревом или холмом. Тем не менее, вопреки моей разумной настороженности, до хижины мы добрались без проблем. Разве что погода испортилась, и вокруг застучали маленькие прохладные капли дождя. Весна раздвинула древесную защиту, сняла обереги и ослабила заклинание, чтобы мы смогли беспрепятственно войти в ее дом. Все-таки ведьма была первоклассным волшебником и о защите жилища в свое отсутствие позаботилась как следует. Наша группа была рада спастись от дождя и сделать небольшой перерыв. Я осторожно посматривал на выздоравливающих бойцов. Те держались молодцом, хотя и успели начать тяжело дышать. Что ж, им предстояло выпить новую порцию отвара, а потом я уже буду решать, что же с ними делать. Мы сделали короткий привал. Я собрал совет. Пусть пока здесь были и не только те люди, кто принесли мне вассальную присягу, но со временем я планировал завербовать и весну. А вот Федор еще должен пройти проверку на вшивость. Весну же, полагаю, следовало лишь спросить о желании присоединиться к нам. Мне было что предложить, особенно учитывая ее проблемы с контролем магии и следующими за ним повреждениями энергетики, когда она работала на пределе собственных сил. А именно такая работа, такие битвы, такие испытания позволяли магам делать качественный скачок не только в ранге, но и в способностях. Это было серьезным вызовом. Мы расположились в комнате, где когда-то я встретил весну в первый раз. Надо сказать, тогда со мной тоже был Аскольд. Теперь же мы собрались за картами, и молчун буквально изрисовывал их цветными карандашами, показывая вероятные маршруты, потенциальные угрозы и наилучшие способы преодоления дистанции, разделяющие нас и нашу цель. У нас не было точных координат, где следовало искать кровавый кварц. Здесь я собирался полагаться на свое магическое чутье, ведь условия его происхождения и существования предполагали активную магическую зону, пусть и кровавую, а не хаотическую. Но для начала следовало хотя бы добраться до предгорья. И тут возникала одна проблема. Мое княжество в свое время не зря называли Чернолесьем. Топи и предгорье разделяло именно густой черный лес, едва ли преодолимый без серьезной подготовки и кишащий опасными, развивающимися монстрами. Как стаями, так и прайдами с одиночками. Здесь пройти нельзя, указывал Федор на выделенные места на карте. На данный момент он пытался выстроить наиболее оптимальный маршрут через топи. Хоть нам предстояло зайти всего лишь на краешек, это не уменьшало угрозы. Предлагаю пройти через перекресток. Это такое место, начал было говорить Федор, но я остановил его жестом. Нет, в прошлую вылазку мы столкнулись здесь с неизвестной угрозой. На северо-западе, я ткнул пальцем в карту, есть шанс, что там все еще небезопасно. Хорошо, кивнул Федор, принял. Когда доходило до дела, он оказывался вовсе не молчуном, а решительным и знающим человеком. Тогда пройдем по одной из известных мне троп, предложил он, перестраивая наш маршрут на карте. Это же рядом с мертвым хребтом, удивленно произнесла весна. Верно, так и есть, произнес Молчун. «Но так будет быстрее». Аскольд цокнул языком и покачал головой. «Мертвый хребет», — удивленно произнес я. «Несмотря на то, что я неплохо знал эти леса и помнил, что именно там, где поставил пометку Федор, находится небольшой перевал, при мне, 300 лет назад, мертвым его вовсе не называли, скорее наоборот, там было несколько вполне себе обжитых пристанищ». «Да», — кивнул Аскольд, — «даже я знаю, что там сгинула не одна группа, никто не ведает, что же там завелось такое, это место все избегают как огня». Я задумался. С одной стороны, идти по перекрестку, где мы столкнулись с гоном кабанов, было идеей скверной. Мало того, что там таилась неизвестная угроза, так еще и недалеко был каменный цветок, знать о котором посторонним людям не следовало. С другой стороны, был Федор с его вариантом и тайной тропой. Да, она шла близко к мертвому хребту, и риск был приличным. Но если то, что завелось там, отпугивало остальных монстров, а Молчун хорошо знал тропу, то мы могли сэкономить приличное количество времени. «Федор», — обратился я к проводнику, — «ты уверен, что сможешь провести нас через перевал?» Проводник, не задумываясь, кивнул. «Я ходил туда пару раз. Там шалит магическая энергия, мерещится всякое, оттого монстры туда и не суются. Да и не предлагаю идти через сам хребет, я ж нам смерти не желаю. Мы свернем на восток и сможем выйти к реке, а уж вдоль нее осилим и сквозь лес продраться». Я смотрел в карие, полуприкрытые глаза проводника. Он был расслаблен, говорил отчетливо, четко и ясно. У меня не было причин не доверять ему, да и его время и участие в походе было оплачено, притом неплохо. Вот и посмотрим, насколько можно доверять его решениям. Раз проводник предлагает пройти этим путем, принял решение я, а в зоне безопасных мест не бывает, то отказываться смысла нет. К тому же, добавил Федор, мы сэкономим полдня. Полдня пути. Но, если то, что сказал Федор, правда и на этом хребте мерещится всякое, то, возможно, не обошлось без ментальной магии. Аскольд, обратился к соратнику я, тот лишь безэмоционально пожал плечами. Если командир скажет надо, равнодушно ответил он, значит, пройдем. Хоть по хребту, хоть сквозь хребет. Добро, кивнул я, а затем ткнул пальцем в карту. Значит, решили, здесь должна быть старая лесопилка. Если ее не занял какой-нибудь монстр, то сможем остановиться там на привал. Возможно, за 300 лет в этом лесу что-то поменялось, но я рассчитывал, что мои знания все-таки смогут помочь нам, а отсюда двинемся к предгорью. Следом мы обсудили несколько важных моментов и закончили с построением маршрута. Весна отправилась забирать последние необходимые для перехода пожитки. Я же провел быструю инспекцию выздоравливающих бойцов. Они успели немного отдохнуть и выглядели вполне бодрыми, особенно учитывая, что они прошагали часов 5-6 без остановки. Отвар из одолиня явно работал. Мы покинули хижину полным составом. Шли в той же формации, как обычно. Топи встретили нас привычной влажностью, мхом и скрюченными деревьями и корнями, разбросанными вокруг. В первый же час нахождения в топих нас решила поприветствовать стая крысоподобных тварей. Наличие трех магов позволило вовремя заметить угрозу и позволить бойцам сменить построение с походного на боевое. Аскольд подгонял всех пинками. Весна же использовала корни и древесину вокруг, чтобы замедлить прыткую стаю. Вечно невезучий Игнат умудрился провалиться по пояс в трясину. С руганью и спешкой мне пришлось вытаскивать соратника. Крысы атаковали слаженно, кружили вокруг, выбирали момент, а затем набрасывались на, по их мнению, самого слабого члена отряда. Именно Игната они выбрали своей очередной целью. Я хлестанул плетью хаоса, разрывая несколько туш монстров. Мне на подмогу тут же подскочило двое моряков, ловко орудующих мечами, переливающимися темной энергией хаоса. Эта энергетика отпугнула крыс, и они вновь разорвали дистанцию. Я заметил среди них более крупную особь, вожака с горящими красными глазами, тяжелыми наростами и острым, словно лезвие, хвостом. Движение отряда было слаженным, но нам мешала местность. Вязкая от дождя земля не позволяла быстро перемещаться. Впервые в этом походе я подумал, что здесь не хватает Иры с ее энергетическими стрелами. Но выход был. Я разрезал очередную назойливую крысу, а затем отправил в направлении вожака два заклинания друг за другом. Сначала штормовой залп. С моего клинка срываются мелкие, переливающиеся электрические искры. Они попадают прямо туда, где таился крысиный вожак. Удивительно, но несколько меньших особей бросаются на его защиту и буквально становятся живым щитом. Однако взрыв хаоса разбрасывает кровавые ошметки, не оставляя ни одну из них в живых. Вторым заклинанием становится воздушный серп. Он вырывается из-за взрывов хаоса, едва затухших после предыдущего заклинания, и рассекает морду вожака. Раздается продолжительный, болезненный и оглушающий писк, и стая крыс бросается на утек. Мы не преследуем их. Нет, первым делом я проверяю статус отряда. К моему удивлению, все остались относительно целыми и здоровыми. Даже Игнат, умудрившийся вновь вляпаться в неприятности с самого начала похода. Вот кто, похоже, перенял титул неудачника из рук Аскольда. Надеюсь, что в этот раз у него не будет никаких болезней или высыпаний от мутной, густой болотной воды. К вечеру мы преодолеваем примерно то же расстояние, что и в прошлую вылазку. На этот раз я то и дело смотрю наверх, в небо, но не вижу ни одной птицы. И пока точно не понимаю, радоваться ли отсутствию едва заметной угрозы или настораживаться. В зоне всегда стоит быть начеку. До перекрестка в топих был еще целый день пути, но завтра мы должны были пойти по другому маршруту, и там уже не будет знакомой местности. На привал мы расположились, когда уже достаточно отошли от места битвы с грызунами. В прошлый раз они не осмеливались напасть на нашу группу, хотя нас и было в полтора раза меньше. Что изменилось? Пока не уверен. С крыс мы забрали только хвосты. Их можно было быстро отрезать, а задерживаться не хотелось. Остальное оставили зоне, она имеет свои способы избавляться от трупов. Несмотря на спешку, идти по топим ночью – затея сумасшедшая. Потому мы развернули небольшой лагерь на относительно сухой части земли, прямо под одним из скрюченных деревьев. Весь день не прекращался дождь, и мы все успели знатно намокнуть. На меня же, одетого в новенькую броню, подарок Ратибора, смотрели с завистью. Да, эта броня, кроме зачарования на уменьшение переносимого веса, возможности поглощать и хранить ману, а также еще парочки важных для мага вещей, еще была заколдована на устойчивость к непогоде. Несколько бытовых и несколько боевых зачарований были идеальной комбинацией для походов в зону и не только. Я за сегодня уже пару раз мысленно поблагодарил Володиных. Я, как и всегда, взял себе дежурство под утро, в самый неприятный промежуток времени. Каково же было мое удивление, когда я проснулся прямо посреди ночи. Глаза открылись сами собой, и я уставился в ткань палатки над головой. «Хаос», — едва слышно прошептал я, пытаясь сообразить, почему меня подняло прямо посреди ночи. Я чувствовал энергетику своих бойцов, манумагов, и ни единой души вокруг. Я прикрыл глаза, но сон не шел. Никак, чтобы зря не терять время, я поднялся, подпоясался, не забыв саблю, и вышел наружу. Дождь все еще капал, но надевать броню я не стал. Все-таки спать в ней было неудобно, а до моего дежурства было еще несколько часов. Я заприметил дежурившего на окраине лагеря Аскольда и подошел к нему. На дежурстве было несколько человек, но Аскольд, похоже, решил присмотреть за своей частью топи в одиночку. «Как дежурство?» – произнес я, останавливаясь рядом с корягой, на которой сидел Аскольд. Тот не обратил на меня никакого внимания. Просто неотрывно смотрел куда-то вглубь скрюченных деревьев. Я тут же положил ладонь на рукоять сабли и аккуратно толкнул Аскольда в плечо другой рукой. Тот лишь завалился на бок, прямо в сырую землю, как мешок с картошкой. Я заметил, что его выражение лица было словно каменная маска, кожа бледная, глаза широко распахнуты, а губы посиневшие. Знакомые симптомы. «Не дай хаос, я прав. Твою ж», – прошептал я, обнажая саблю. Я поднял клинок перед собой так, чтобы в отражении лезвия можно было увидеть то место, куда смотрел Аскольд. Ничего, просто темнота. Я повернул клинок под углом вверх, а затем вниз, и замер. Прямо из ночной темноты на меня смотрело два горящих зеленым глаза. Глава 10. Я успел сделать две вещи. Во-первых, накинул на себя доспех хаоса. Хорошо, что он был закреплен в ауре, и это позволяло использовать его в самые неожиданные и важные моменты, особенно в опасные для жизни. Сейчас именно такой момент и настал. Во-вторых, я подал свою ману в сигнальные заклинания, расставленные вокруг лагеря, по самому его периметру. Они вспыхнули, окрасив ночь вспышкой света. В этот же момент подсвеченная тварь, которая больше не могла прятаться в тени, прыгнула, яростно закудахтав. Я разворачиваюсь, взмахивая саблей наотмашь, но понимаю, что не успеваю. Удар жесткой чешуйчатой лапы приходится прямо в левый бок. Несмотря на магический доспех, кости хрустят, а меня отбрасывает назад. Я волоком качусь по земле и замечаю, что из палаток выскакивают еще не пришедшие в себя бойцы. Они с удивлением смотрят на тварь, бушующую посреди ночного лагеря. Метр в холке. Темная чешуя болотного цвета. Передние лапы с острыми как бритва когтями. Крепкие задние лапы с мускулами, словно натянутые канаты. И открытая в диком, истошном крике пасть, больше похожая на клюв. За спиной монстра дергались крылья, покрытые тонкими, жесткими перьями, похожими на тонкие кинжалы. Крик твари разрезал ночную тишину и оглушил невидимой волной энергии. Один из светящихся магическим зеленым цветом глаз рассечен, и на короткую траву капают темные капли свежей крови. Я довольно скалюсь. Все-таки мой выпад достиг своей цели. Теперь можно было не переживать об одной из сил монстра. С одним-то глазом будет сложно заколдовать воина трех звезд или волшебника третьего ранга. А Аскольду просто не повезло. Он оказался один на один с тварью, посреди ночи. «В бой!» — выкрикиваю я, стараясь привести своих бойцов в чувство. Крик затихает, и тварь перестает разбрасывать ядовитую слюну из коричневого мешка под подбородком. В ткани палаток зияют отверстия, оставленные ядовитой жидкостью. В этот момент, словно отвечая на мой голос, монстр бросается в сторону, бешено и беспорядочно вертясь. На его пути попадается один из выздоравливающих моряков, но весна прикрывает его защитным заклинанием, и тот успевает отскочить и даже разок садануть по морде твари палашом. «Не стойте на месте, двигайтесь!» — злобно кричу я. Я чувствую, как хаос внутри бурлит. Магия эту тварь не возьмет. Я своевременно предупреждаю бойцов о том, что придется сражаться в рукопашную. Сам бросаюсь вперед, перепрыгивая скрюченные пеньки и сваленные пожитки. Тварь сносит несколько палаток, бешено крича и размахивая крыльями. Несмотря на мое предупреждение, в нее все-таки летит одно из заклинаний Ивана. Он на опыте убеждается, что я прав. Чешуя монстра просто поглощает воздушное заклинание, его энергетику, словно губка. Монстр воет и бросается на мага трех звезд. Но я оказываюсь быстрее. На мне уже висит заклинание укрепления тела. Я двигаюсь быстро и молниеносно, нанося удар своей саблей прямо по левому крылу, над лапой, прилетевшей мне в бок ранее. Если не обездвижить тварь, предупреждаю я соратников, но договорить не успеваю. Чувствуя, что вокруг слишком много противников, монстр вскидывает крылья, шумно хлопает ими и взмывает в воздух. Весна не успевает накинуть сковывающие лозы, и те бессильно рассекают воздух. В рассыпную, кричу я, сам же бросаюсь к ведьме, сбиваю ее с ног, накрывая своим телом. Я слышу, как взмахивают крылья, и смертоносные перья, выброшенные тварью, свистят, рассекая ночной воздух. Несколько перьев бьются о мою спину, но ее прикрывает доспех хаоса. Часть маны выгорает моментально. Спасибо. Я чувствую горячий шепот весны на шее. Тут же вскакиваю и дергаю ее вверх, поднимая на ноги. «Не зевай», — говорю я ей. Девушка выскочила в одной ночной рубахе. Ее кожа светится зеленым, словно изумруд. Несмотря на то, что она не успела защитить себя, она все-таки поставила перед двумя группами бойцов древесную защиту. Именно поэтому они и остались живы. В монстра летит несколько копий, но он рвется в одну сторону, а затем в другую, взмывая чуть выше. И лишь злобно, почти ехидно, раскрывает пасть. Из пасти вырывается ядовитая струя, которая сжигает ткань одной из палаток. Вот сука, я слышу злобную ругань Ивана. Тот, как хозяйственник, был явно разозлен засадой не меньше меня. Зарядив в него пнем или стволом дерева, бросаю я весне. Чем хочешь, только попади. Ее глаза вспыхивают изумрудным. Я рассчитываю, что тварь достаточно глупа, чтобы воспринять заклинание, к которому устойчиво, как угрозу. Особенно, если скрыть его другим. Я уже разок провернул этот трюк с крысой, теперь сделаю то же самое. Как же нам не хватает толкового лучника или бойца дальнего боя, не мага. Вернусь, найму пару арбалетчиков, а то и пяток, чтобы неповадно было всякой летающей живности. Мысли проносятся в голове, но я уже заряжаю заклинание. С клинка срывается сноп электрических искр, разрываясь в воздухе и создавая завесу. Вслед за ним я бью плетью хаоса, стараясь сместить монстра в сторону. Мой трюк срабатывает. Животное, словно инстинктивно почувствовав угрозу, скрытую завесой, и не зная ее характера, вертится и делает кульбит вправо. И тут же ей прямо в башку прилетает сразу несколько коряк, выкорчеванных из земли магией весны. Оглушенный монстр орет. Новая волна яда распыляется по поляне. Я едва успеваю увернуться от одной из атак, а затем делаю перекат в сторону по сырой земле. Понимая свою уязвимость, тварь, вопреки скудному интеллекту, кое-как разворачивается и, трясясь и взмахивая тяжелыми крыльями, скрывается над скрученными деревьями в ночной тьме. Я стою посреди разбросанных вещей, прожженных палаток и тяжело дышащих воинов. Твою ж, доносится до меня глухая ругань бойцов. И это только первая ночка в топих. Что это было? Спросила меня весна, ступая босиком по траве в мою сторону. Василиск, коротко ответил, вытирая клинок, испачканный в крови твари, случайно попавшимся на глаза куском ткани. Не может быть, удивленно выдохнула ведьма. Может, впервые не по делу вмешался Федя Молчун. Еще как может. Еще момент назад он ловко кружил, уворачиваясь от плевков твари, и не особо стремился сблизиться или нанести удар клинком. Впрочем, винить его было нельзя. Вряд ли в его арсенале были атаки, достаточные для того, чтобы сбить Василиска. Да и не увидел я, кто несколько раз бросал копья. Вполне мог быть и хмурый проводник. Вообще, летающие хищники были самыми опасными. Тем более те, кого нельзя было сбить магией. А Василиск к ней был колоссально устойчив. И долбить его заклинаниями, хоть хаоса, хоть природными, хоть стихийными, можно было всю ночь. Я его по-другому представляла, негромко проговорила весна, шмыгая носом. Как-то змеинее и страшнее. Да, подтвердил Федор, раскрывая природу Василиска, многие так ошибаются. Но это смесь петуха и змея, вмешался я, не дав тому договорить. Молчун посмотрел на меня карими, блестящими в тусклом свете глазами и слегка качнул головой, давая знак, что намек понял. И змея, согласился он, знать присутствующим здесь о скрытой природе Василиска действительно не стоило. Все-таки тварь происходила не совсем от змей, а от предка змей. Хотя, в народе слух и ходил о том, что это именно змеи высиживают куриные яйца и те становятся Василисками. Но нечего пугать народ попусту. Им пока рано задумываться о подобных противниках. Позже нужно будет позаботиться о теоретической подготовке отряда, а то она местами хромает. Весна, скомандовал я, указывая на все еще скрюченного на земле Аскольда, приведи в чувство Аскольда. Он вон там, но у меня же нет зелья от окаменения, виновато развела она руками. Я чуть не рассмеялся. Ты еще скажи, что ты в бабайку с Дедом Морозом веришь, беззлобно проговорил я, и зубной фее подарки под подушкой оставляешь. А она что, не настоящая? Игриво парировала весна. Спиртом его напои, да по щекам постучи, сразу придет в себя, проговорил я, а затем объяснил природу силы Василиска. Василиск не превращает в камень, а лишь гипнотизирует. Да и то с двумя целыми глазами и при прямом визуальном контакте. Ясно, быстро сориентировалась весна и бросилась к Аскольду, который тихонько стонал. Понимаю, находиться под гипнозом и быть неспособным сделать хоть что-нибудь при прямой угрозе, чувство примерское. Это как слабенькое воздействие мага-менталиста, нацеленное прямо на твой разум. Хорошо, что ты твари в глаз попал, проговорил Иван, подойдя к нам. Что Василиск вообще забыл здесь, на окраине топи? Вопрос был хороший, очень правильный. Обычно Василиски не выбирали местом обитания болота, хотя частенько и жили в грязных, влажных местах, но все-таки обычно обживали канализации, катакомбы, пещеры. Монстр, можно сказать, городской, частый гость в заброшенных или умирающих городах. Болото было нехарактерным биомом. «Пока не знаю», — произнес я, а затем добавил командным тоном. «Чего замерли? Собирайте вещи, приводите себя в порядок и экипируйтесь. Мы выдвигаемся. Поспать этой ночью больше не получится. Василиск, тварь стайная. И там, где одна тварь, должно быть множество. Их стаи были своеобразными и малочисленными. Тварей 5-6, потому как скверный характер и агрессивная природа не позволяли этим монстрам уживаться с большим количеством себе подобных. Но вот под толковым вожаком они вполне могли объединиться в смертоносную силу. Я не собирался встречаться с ней лицом к лицу ночью посреди топи. Бойцы сосредоточились и принялись деловито собирать разбросанные и где-то прожженные вещи, тихонько переговариваясь. Весна откачивала Аскольда, который потихоньку приходил в себя. Я подошел к своей палатке и быстро оделся, захватив с собой одеяло. Подошел к весне и накинул одеяло ей на плечи. Кто-то из бойцов уже успел притащить флягу с самогонкой, и теперь весна щедро поила Аскольда янтарным напитком. Тот уже чуть-чуть раскраснелся и смотрел на мир осознанным взглядом. «Командир», — начал он говорить виноватым тоном, но я прервал его движением ладони. «Не бери в голову», — спокойно произнес я, — «это не твоя вина. Ментальную атаку, да еще и в одиночку, перенести крайне сложно, особенно неподготовленному воину». Я перевел взгляд на Молчуна, который, на удивление, быстро собрался. Вещей у него было раз-два и обчелся. В основном карты, вооружение и немного провианта. Все-таки ему, как проводнику, следовало идти налегке. Тот правильно истолковал мой взгляд и уверенно кивнул. Решение идти к мертвому хребту вовсе не было для меня простым. Безопасность нашего путешествия во многом зависела именно от Молчуна. Но теперь мои бойцы хотя бы имели представление о том, каково это, столкнуться с ментальным воздействием. Недобрый знак, одними губами проговорил Аскольд. Он, как и многие моряки, был человеком суеверным. Но тут я был с ним абсолютно согласен. Тварь с ментальными силами, да еще и на самой окраине топи, это случай из ряда вон выходящий. Мы собрались меньше чем за час, все были усталыми и сонными, но делать было нечего. Оставаться на ночь там, где нас застал врасплох Василиск, смерти подобно. Потому, подсвечивая путь простыми заклинаниями, мы медленно, но верно двинулись в сторону тропы Молчуна. Сам же Федя вел наш отряд. Как быстро мы могли выйти из топи, во многом зависело именно от него. К тропе мы добрались уже после рассвета. Тропа, это было сильно сказано. Скорее, наш путь пролегал от одного островка, покрытого мхом, к другому, по перешейкам, погруженным на сантиметров 10-15 под мутную воду. Влага не затекала в сапоги, экипировка островских вполне выдерживала переход и была действительно качественной. Первый день после ночной засады оказался самым тяжелым. Усталость и эмоциональное напряжение, пережитое ночью, замедлили движение отряда. Федор, зная это, не спешил. Более того, ближе к обеду нам пришлось отбиваться от диких растений, попытавшихся затащить нескольких моряков под воду. Лозы и гибкие корни, словно живые, встрепенулись и бросились к ногам как раз, когда мы переходили от одного островка твердой земли к другому. Я среагировал вовремя, как и Иван. Мы оба отбивались заклинаниями, пока весна старалась перехватить контроль над взбесившимися растениями. Нам удалось преодолеть опасный участок, с трудом отмахиваясь клинками и буквально подпрыгивая, высоко задирая ноги, и пропуская под собой удары растений. Сил у бойцов оставалось все меньше, потому пришлось сделать ранний привал. Дозор удвоили, ведь никто не хотел повторения предыдущей ночи. Более того, я, привыкший к бессонным ночам, вызвался быть сразу в двух дозорах. Это же сделали и мои хаоситы, уже посвященные в стихию. Им было попроще физически, ведь хаос поддерживал их. Хотя, пока что они и не обладали достаточными навыками и опытом, чтобы эту стихию применять. Ночь прошла спокойно, несмотря на то, что угроза все еще могла прийти не только с земли, но и из воды. Изрядно покромсанные и изрезанные днем растения ночью решили нас не тревожить. Я почти не спал, отслеживая энергетики и ауры потенциальных противников вокруг. Мне совсем не хотелось повторения предыдущей ночи. А утром мы быстро позавтракали и двинулись дальше. Третий день в топих выдался подозрительно спокойным. Я все смотрел в небо и пытался понять, отчего не вижу ни одной дикой птицы. Ни кречета, ни беркута, ни сокола. Странно, эти мутировавшие твари частенько пролетали над болотом в поисках легкой добычи в виде мелких грызунов или детенышей монстров. Могли ли василиски уничтожить одно, а то и несколько гнезд птиц? Вряд ли. Василиски были тяжелыми тварями, и взлетать они могли невысоко и ненадолго, быстро уставали. Они и близко не были ровней летающим хищникам. Аскольд был мрачнее тучи. Я разделял его плохое предчувствие, но найти логичное объяснение пока не мог. Но что-то напрягало меня. «Через полдня будем у хребта», — проговорил Федор, когда на болото опустился низкий, но полупрозрачный туман. «Мужайтесь». Я не был уверен, что мужество было способно остановить ментальную магию, но мы смогли срезать практически день, пройдя здесь и не делая крюк по перекрестью. Если нам удастся преодолеть хребет, то мы сможем выйти к лесу и быть еще на шаг ближе к нашей цели. Интересно, сколько групп успело выдвинуться по нашим следам, и сколько вообще взялись за работу, предложенную Володиными? Думаю, немало. Кровавый кварц, да еще с оплатой за вес, это предложение, от которого было сложно отказаться. Плюс, где-то впереди должны быть разведывательные группы Володиных. Должны же они были как-то обнаружить следы этого кровавого кварца. Молчун был прав, и мы действительно вышли к хребту в назначенное время. Полупрозрачный туман, укрывающий нас, пока мы шли по тропе, не позволил сразу взглянуть на него. Температура упала, изо рта начал валить пар. По коже побежали мурашки. В воздухе чувствовался пыльный, затхлый запах, а на зубах словно скрипел песок. Чем ближе мы подходили к хребту, тем больше туман рассасывался, пока не исчез вовсе. Топи закончились, и больше не приходилось хлюпать сапогами по сырой земле и болотной жиже. Моему взгляду открылось странное зрелище. Назвать то, что я видел, хребтом было ошибкой. Это было больше похоже не на перевал или горную породу, а на позвонки поверженного титана, покрытые то ли ржавчиной, то ли костной пылью. Теперь я понял, что мертвым этот перевал называли не только из-за смертельной опасности. Само зрелище было похоже на поле битвы неведомых созданий, ходивших по этой земле тысячи лет назад. Если хотим попасть в предгорье к сроку, то нам предстоит преодолеть это препятствие. Что таится там, среди этого величия и забирает души ходоков раз и навсегда, без единого следа. Глава 11. Огромный перевал захватывал дух. Холмистая местность, предшествующая хребту, постепенно сменялась настоящими утесами и отвесными скалами. Они были невысокими и не похожими на настоящие горы, но уже здесь, внизу, можно было задаться вопросом, как вообще нашей группе преодолеть этот перевал без альпинистского снаряжения или хотя бы без мага, способного создать достаточное количество платформ и заклинаний для перемещения каждого члена отряда. Даже так не было гарантии безопасности. Поход по самому позвоночнику хребта вызвал негромкие шепотки среди моряков. «Федор, обратился я к проводнику, мы точно сможем пройти здесь?» «Сможем. Вглубь забираться не будем. Там нечистая сила водится. Пройдем по моей тропе. До ночи успеем?» – поинтересовался я. Мне не хотелось оставаться на ночлег в этом месте. Даже здесь, еще не зайдя на территорию перевала, я чувствовал присутствие какой-то энергии. Маячок внутри так и кричал, что этого места стоит избегать. Волосы на теле становились дыбом. «Должны», — ответил Федор. Уверенности в его голосе я не почувствовал. «Веди», — скомандовал я. Наш отряд продолжил движение по выстроенному проводником маршруту. Как только мы вышли из болота, влажность снизилась, да и шагать по твердой земле и камням было намного приятнее. Местность в зоне вообще имела свойство меняться вне зависимости от человеческих ожиданий. В один миг ты шагаешь по равнине с короткой травой и кустарниками, а в следующий – ноги вязнут в зыбучих песках. Словно климат и погода перестали существовать в этом проклятом месте. Здесь властвовал единственный закон – измененная магия. Как только мы ступили на путь среди холмов и утесов, самым странным стал неспертый воздух, противоречащий здравому смыслу, не отсутствие хоть какой-то твари или монстра, обитающего в подходящем для них биоме, и вовсе не отсутствие следов человека. Напрягала тишина, абсолютная, непробиваемая. Я слышал каждый шорох, каждый шаг, каждый вздох. Отсутствие звуков и живности не просто беспокоило, оно напрягало. Но нам ничего не оставалось, кроме как довериться проводнику. Я шел за Федором след в след и, чтобы немного разбавить звенящую тишину, решил задать ему интересующий меня вопрос. Может, хотя бы человеческая речь поможет чуть взбодрить моих бойцов. «Федя, а чего тебя молчуном прозвали? Ты же вроде говоришь нормально, да и людей не сторонишься». Я не мог видеть выражение его лица, но отчетливо услышал усмешку. «Сейчас заберемся вон туда и расскажу», — тяжело выдохнул Федор. Мы взобрались на высокий холм. Я оглянулся, чтобы проверить состояние бойцов. Хаоситы неплохо выдерживали путь, выглядели довольно бодро, хотя и несли увесистую поклажу и тяжело дышали. Аскольд тоже справлялся нормально, а вот не успевшим пройти обкатку хаосом бойцам пришлось тяжелее. Впрочем, несмотря на раскрасневшиеся лица и учащенное дыхание, держались они молодцом. Не было ни жалоб, ни просьб остановиться. Все понимали, что этот участок нашего пути следует преодолеть как можно быстрее. Я проводником-то не сразу стал. Начал свой рассказ Федор. Долго под началом одного командира ходил, да так зону и узнал. 3 дня на восток, 7 на запад. Каждый раз новый маршрут. Похоже, что у Федора был неплохой багаж опыта и еще больше воспоминаний. Ну а до того, в одной из первых вылазок, я был совсем зеленым, хоть и не молодым бойцом, продолжил говорить он. Ну и накосячил по мелочи. Ну, сам знаешь, как оно бывает с новичками, раньше времени расслабился, посчитал себя уже чуть ли не ветераном и чуть не проморгал появление стаи тварей. Слабых, первоуровневых, они нам не были угрозой, в отряде даже подмастерье был, так что опасности не было, но выволочку мне устроили и по роже дали, чтобы запомнил урок. Вот и оставили меня на ночь без ужина. Ну, я посчитал себя особо самостоятельным, да и урок не усвоил. Вот и сорвал ягоды с куста. Растолок, как положено, чуть пригубил и не почувствовал никакого подвоха. Ягодок этих я пригоршню собрал. Вот и ел по пути. Федор поудобнее поправил вещевой мешок. Только после привала, часов через 5, у меня так рот связало, что говорить не мог. 3 недели. Я беззлобно усмехнулся. Понимал, что подобный случай мог стоить молчуну намного дороже. Все-таки есть что попало в зоне может только совсем зеленый новичок, каким он тогда и был. С группой-то своей все дела закончил, да в выкрич вернулся. Ну, денег получил, маленько экипировку подлатал, зелья купил. Ну, сам знаешь, а через неделю в вылазку нужно было в новую идти. А говорить-то я не мог. Так с тех пор молчуном меня и прозвали. Я уж всю зону поперек исходил, а тех ягодок больше не встречал. Может, оно и к лучшему. Теперь мне стало понятно, отчего его прозвали молчуном. Хотя прозвище с характером не сходилось от слова совсем. Впрочем, у ходоков частенько так бывало. Один случай, и на всю жизнь будешь заклеймен. Вспомнить хотя бы прозвище Аскольда и через что тому пришлось пройти из-за него. Мы шли вверх по узкой горной тропе. Ноги гудели, а мышцы наливались свинцом. За весь путь мне не попалось ни единой твари. Да что там твари, даже птицы. Здесь было отличное место для гнезд. Множество утесов, куда вряд ли могли достать наземные хищники. Рядом, топи, где водилось множество мелких животных и насекомых. Учитывая размеры местных птиц, те вполне могли питаться даже пиявками, которых в топях было множество. Но нет, все та же пустота, и тишина, и тихий, нарастающий гул. Я мотнул головой, стараясь отогнать наваждение, но звук не пропал. Более того, я отчетливо начал чувствовать присутствие сторонней маги, то ли остаточную ману, то ли следы чьего-то заклинания. Странно, здесь не было ни души. Кто мог здесь колдовать? Мы двигались цепочкой, так как следовать по тропе иначе было просто невозможно. Мы не могли пойти ни вправо, ни влево, лишь вперед или назад. Именно в этот момент нас и застала врасплох стихия. Раздался утробный скрежет, словно какой-то плохо смазанный механизм пришел в движение. С камня вокруг нас посыпалась галька и куски покрупнее. Порода перевала словно ожила и начала двигаться, словно стены или щипцы, медленно сжимающие нас в ловушку. «Быстрее!» — скомандовал я. «Нам нужно было покинуть тропу до того, как нас раскатает в лепешку». Я слышал тяжелое дыхание сзади. Бойцы устали, но двигались резво. От этого зависела наша жизнь. Мы бежали вперед, словно по коридору, но там, где у нас миг назад было несколько метров пространства, едва ли осталось 1.5. Я мог бы ускориться с укреплением тела, но бежать быстрее, чем человек перед тобой, было просто невозможно. В моем арсенале не было ни одного заклинания, что позволило бы нам хоть как-то разобраться с удушающими, сжимающими нас тисками. Весна тоже была бессильна, древесины или корней не было на версты вокруг. Я почувствовал, как сзади дует сильный порыв ветра, магический и придающий сил. Ноги словно сами собой задвигались быстрее. Ускорился и Федор, подгоняемый ветром. Это была магия Ивана. В замкнутом пространстве, где выход был лишь впереди, магия ветра работала отлично. Но воздуха стало не хватать, словно что-то выкачало весь кислород, а на зубах противно заскрипела пыль. Стены из камня неминуемо надвигались. Нас сам собой вел живой лабиринт, не давая свернуть, ведь поворотов-то и не было. Наконец, когда я чуть ли не плечами чувствовал надвигающуюся породу, я увидел впереди мерцающий свет. Кровь билась в висках, сердце бешено колотилось. 30 шагов, 20, 10. Первым на свет выбрался Федор. Он, как пуля, выскочил из лабиринта, споткнулся, повалился на камень и кубарем покатился вперед. Я же, использовав энергию хаоса, сделал рывок вперед, выигрывая секунды для следующих за мной бойцов. Один за другим бойцы посыпались из лабиринта. Они тяжело дышали и были едва способны держаться на ногах, но стены предательски сужались. Я принялся колдовать. Если кто застрянет, придется тянуть силой. Вот Игнат, где-то бросивший свои пожитки, боком выскакивает из прохода, выталкиваемый воздушным заклинанием. За ним с трудом протискивается Иван. Я слышу скрежет металла и сдавленный яростный голос Аскольда. Он был замыкающим и не успел выбраться до того, как порода зажала его. Я бросился к нему, колдуя на ходу. Простенькое заклинание, С рук срывается огромный масляный шар. Он бьется прямо в бок Аскольда. Тот покрывается скользкой жидкостью. Хватая его за руку, кричу я. Я рывком тащу его на себя и слышу скрежет то ли металла, то ли его костей. Иван вовремя соображает и бросается мне на помощь. Вдвоем, кое-как, кряхтя и ругаясь, мы вытаскиваем Аскольда наружу. В следующий же миг камень схлопывается, и волна пыльного, затхлого воздуха поднимается вверх. «Ты, пес, ты говорил», — выплевывает слова Аскольд, — «что здесь будет безопасно». Вряд ли Федор мог предполагать, что мы столкнемся с противостоянием самой стихии, с тем, что камень восстанет против нас. Как к такому подготовишься? Надо отдать Молчуну должное. Он быстро сориентировался. Это в данной ситуации было самым главным, ведь его скорость – это скорость всего отряда, а она могла стоить кому-то жизни. «Я не говорил, что будет безопасно», – начал оправдываться Федор. «Скорее, быстро. И что я знаю тропу. Да, тяжело выдыхаю я, куда уж быстрее». Раздаются несколько смешков. Бойцы потихоньку приходят в себя. Кто-то уже способен подняться на ноги, остальные все еще лежат на камне, тяжело дыша. Я поднимаюсь на ноги, отряхиваюсь и смотрю, куда же мы попали. Широкое плато посреди перешейка было странной картиной, ведь раньше мы шли по холмам и узким тропам. Отсюда я бы не смог определить, куда нам следует идти, если бы не пробивающиеся сквозь низкие, серые тучи солнце. «Ты знаешь, куда нам дальше?» – спросил я Федора. Он деловито огляделся, посмотрел на небо, облизал палец, поднял его в воздух, опустил, а затем прочистил горло и выдал. Приблизительно. Аскольд уже успел более-менее привести себя в порядок и пытался вытереть масло с доспехов и лица тряпкой. Но даже так я видел на его лице искреннюю злобу. «Я сейчас», — проговорил он, — «приближу тебя к смерти». Федор безразлично пожал плечами, пропустив угрозу мимо ушей, и принялся исследовать камни и горную породу вокруг нас. «Привал», — коротко скомандовал я. Мы разожгли костер, вскипятили воду и пересчитали утерянное в бешеной гонке. Часть вещевых мешков была брошена в узком лабиринте тропы. Вещи не стоят дороже жизни. Главное, что все остались целы. Бешеная гонка сильно измотала отряд, но кое-что оставалось неизменным. Тишина, абсолютно непроницаемая тишина вокруг нас. Лишь тяжелое дыхание, треск костра да хруст камня под ногами. Но ни единого звука. Кто-то поет, тихо произнесла Весна, озираясь по сторонам. Я постарался прислушаться, но не услышал никакого пения. «Федор, присмотри за ней», — попросил я, но никто не отозвался. Я поднялся с места и взглянул туда, где еще мгновение назад Федор рассматривал что-то на камне. Его там не было, словно испарился, бесследно. Сейчас я слышал за спиной короткие, негромкие шаги, обернулся и увидел, как Весна, постепенно ускоряясь, бросается куда-то вперед, словно на зов, слышимый лишь ей одной. Я кинулся следом, стараясь схватить ее за полы одежды. Почти настиг ее, протянул руку вперед, но вместо ткани мои пальцы схватили лишь темный, плотный воздух. Словно фигура Весны растворилась прямо перед моими глазами и перестала существовать. Я перестал слышать даже треск костра и тихие разговоры бойцов. Что-то внутри подсказывало, что случилось недоброе. Я развернулся и начал пересчет бойцов. 1, 2, 3. Больше половины не хватало. Я не видел Ивана, еще вечно невезучего и попадающего в передряги Игната, и нескольких моряков. Аскольд сидел на камне и задумчиво смотрел куда-то в пустоту. «Аскольд», — обратился я к нему, — «что за чертовщина здесь происходит?» Он даже не повернул голову на мой голос, словно зачарованный Василиском, лишь шептал губами. «Мои предки зовут меня». Я перевел взгляд обратно на бойцов, но они, словно мираж, растворялись. Стоило лишь отвести взгляд, и соратники пропадали, исчезали один за другим. На душе похолодело, а по спине пробежали мурашки. Я бросил взгляд на Аскольда. Он уже стоял на ногах и медленно, степенно шагал вдоль плато. Я знал, чем это закончится. И тут, впервые после моего попадания в этот мир, я почувствовал что-то родное, да более знакомое. Самым краем сознания, на грани восприятия, меня самого словно тянуло на зов. Я постарался освободиться от наваждения, но любопытство взяло свое. Я словно видел нить перед собой, нить знакомой и родной энергии. Ухватился за нее и пошел. Шаг за шагом я приближался. Камень вокруг менялся, мерцал и исчезал, превращаясь в туман. Наконец, я увидел перед собой фигуру мужчины. Он сидел на корточках, спиной ко мне, и рассматривал что-то на земле. Я обнажил клинок. Он будто почувствовал угрозу, поднялся и развернулся. На нем был серебристый доспех, знакомый мне вязью рун. Именно такие я и сам когда-то носил в Чернолесе. Доспех на плече был прожжен до горелой плоти, а нагрудник усеян вмятинами и царапинами от боев. Ростом незнакомец едва ли был выше меня. Он выглядел словно воспоминание из моей прошлой жизни. Лицо мужчины было закрыто повязкой и капюшоном, так что его внешность разглядеть было нельзя. Но самое главное, я чувствовал от него ту самую ману, родную стихию, хаос. Его мана словно копия моей, плотность, цвет ощущения. В ответ он обнажил свой клинок, тоже саблю, с искусно выполненной рукоятью и зачарованием не ниже 5-го ранга. Я почувствовал угрозу. Хаос внутри, узнав родственную магию, требовал поглотить ее, победить, покорить. Казалось, мои глаза сами собой заполнялись энергией. Руки буквально тряслись, требуя схлестнуться в поединке с еще одним хаоситом. Усилием воли я вернул себе контроль, успокоился и ровно задышал. Мысленно окунул себя в ледяную воду, и мана уже не бурлила, а послушно текла по каналам, ожидая приказа. Руки сами собой расслабились. Контроль над эмоциями – вот сила настоящего хаосита. Что-то в стойке противника, в его манере держать саблю, в его доспехах не давало мне нанести первый удар. В этот же миг, словно из воздуха, за спиной незнакомого хаосита один за другим появились мои соратники, готовые к бою. Аскольд с его юшманом и полуторным мечом наголо, Весна со светящимися изумрудными глазами и лозами, обвившими ее тело, Игнат, Иван и все мои хаоситы и моряки, все они словно предали меня и встали на сторону незнакомого волшебника, готовые биться за него до последнего вздоха. Я чувствовал, как накалялся воздух, как закручивались потоки маны, но вместо того, чтобы броситься в атаку, я вернул меч в ножны. В этом мире никто не может носить древнюю броню клинковых. В этом мире никто не владеет маной, подобной моей. В этом мире никто не ведет моих соратников на смертный бой. Никто, кроме меня самого. Пазл сам собой сложился у меня в голове. В этот же миг напряжение исчезло. Мои соратники один за другим растворились. Незнакомец опустил маску и капюшон. Я увидел свое собственное лицо, только старше. То лицо, к которому я привык в своей прошлой жизни. Он вложил клинок в ножны и сделал короткий поклон. Я поклонился в ответ, а затем словно вырвался из вязкой, противной пучины. Звуки вернулись резко и все разом. Я услышал плач Весны, стоны Игната и, главное, бешеный, непрекращающийся хохот Федора. Я сделал глубокий вдох, словно вынырнув из проруби. Затхлый воздух показался мне блаженством. В голове гудело, как будто ударили молотом. Пахло кровью. На губах, привкус металла, я чувствовал, как что-то теплое текло по подбородку. Провел ладонью под носом, на пальцах осталась кровь. Некогда было медлить. Я бросился к бойцам, стараясь растолкать их одного за другим. Поддавал, где нужно, пинков, подзатыльников или шоковых заклинаний. Часть из них пришлось оттаскивать от стен, в которые они с чувством бились лбами, так, что оставались кровавые следы. Других пришлось связать, чтобы они не царапали собственную кожу до костей. Третьим же хватило лишь моего голоса, чтобы прийти в себя. Тяжелее всего пришлось с Федором. Он ни на что не реагировал и дико, исступленно смеялся хриплым голосом. Я оставил его напоследок. Подскочил к Весне. Та рыдала навзрыд. «Там-там», — безумолку шептала она. Я обнял ее и крепко прижал к себе, нашептывая всякие мелочи. Она немного успокоилась и пришла в себя. Ее глаза стали ясными. Она непонимающе крутила головой, словно только что проснулась от глубокого сна. «Что случилось?» — спросила она. «Позже», — коротко бросил я. «Можешь разобраться вот с этим?» Я указал на безудержно хохочущего Федора. Он даже не думал останавливаться. «Угу», — прошептала Весна. Я помог ей подняться и довел ее под руку к нашему проводнику. Весне удалось чуть-чуть привести его в себя с помощью магии. То, что случилось здесь, это ментальное поле, притом настолько мощное, что даже я не смог почувствовать, когда оно начало на нас воздействовать. Возможно, когда мы бежали по тропе, возможно, когда подошли к хребту, а возможно, когда вышли на плато. Ясно одно, если бы я не вынырнул из иллюзии, то мы так бы и остались здесь, медленно сходя с ума и убивая самих себя. Пожалуй, если бы я был не адептом, а хотя бы мастером, то смог бы распознать характерную энергетику этого места. Но сейчас, несмотря на душу архимага, мое магическое развитие не дотягивало. Я все еще очень многого не мог. Более того, мы вполне могли попасть под ментальный выброс. То, что прячется в недрах этого хребта, лучше обходить стороной. Не дай хаос, оно когда-нибудь увидит белый свет. Мы собирались медленно. Нет, нам все еще следовало спешить. Но к физической усталости добавилась ментальная. Я никого не торопил, давая шанс прийти в себя. На этот раз молчали от того, что измотались. И тишина казалась не погибелью, а спасением. Федор все еще периодически хихикал, словно сумасшедший. Именно под его нестройные смешки мы двинулись дальше. Останавливаться было нельзя. Несмотря ни на что, оставаться здесь на ночлег было смерти подобно. Преодолев плато, мы оказались на другой стороне хребта. Идти вниз оказалось намного легче. Нам все еще не встречалось ни одного монстра, ни одной твари и ни одного человека. Постепенно склоны ущелья сменились холмами, а оранжевое солнце начало медленно закатываться за горизонт. Именно в этот момент я услышал нечеловеческий крик. Буквально почувствовал, как каждый в отряде напрягся, вспоминая пережитое совсем недавно. Но на этот раз мы издалека заприметили темную фигуру, сливающуюся с горизонтом. Это был человек, и чем ближе он приближался, тем четче становились его очертания. Он бежал, спотыкался, падал, плакал и стонал. На его руках и лице были глубокие порезы, доспех искорежен и измят. Он бежал босиком и буквально бросился мне в ноги. «Пожалуйста», — произнес он, всхлипывая в припадке. «Прошу, помогите». Парнишка был на вид лет 25, весь измазан в крови и грязи, со спутанными рыжими волосами. Аскольд стоял рядом со мной. Он смотрел на скорчившуюся в ногах фигуру ходока тяжелым взглядом. Я его понимал. Мы были измотаны, только что пережили ментальный удар и держались из последних сил. Бойцам, как и мне, нужен был не новый бой, а отдых. Однажды мы уже вызвались помочь группе ходоков в зоне, и закончилось все предательством. Я взглянул на плачущего ходока. Над холмами эхом пронесся волчий вой. Решающее слово оставалось за мной. Глава 12. Решение я принял быстро. «Готовимся к бою», — скомандовал я. Бойцы принялись сбрасывать вещевые мешки и прочую поклажу. Я тоже положил свой вещевой мешок на землю и сразу же сколдовал укрепление тела и доспех хаоса. В моих воинах не было ни тени сомнения. Они были готовы идти за мной в любой бой. Если этот паренек, явно сбежавший от основной группы, выглядел так, то медлить было нельзя. Каждая минута на счету. Иван в это время набросил на нас ускорение, одно из заклинаний воздуха. Ходок, что лежал в ногах, едва смог поднять голову и взглянуть на нас неверящими, заплаканными глазами, словно не рассчитывал на то, что мы согласимся. Я же, в свою очередь, не рассчитывал на то, что он сможет привести нас к своим соратникам. Выглядел он неважно. «Куда?» – коротко спросил я. Паренек махнул рукой, дав нам примерное направление. Судя по вою, который мы слышали ранее, там стая волков. Уж битву этих хищников с человеком мы точно найдем по звукам и остаточной мане. Я повел своих воинов вперед. Уставшие морально и физически бойцы двигались быстро и слаженно. В этом им помогало воздушное заклинание ускорения, которое давало ровно то, что и было в его названии. Прилив силы и скорости за счет маны сколдовавшего его волшебника. Я со Аскольдом был в авангарде, а уже за нами следовали остальные бойцы. Оглянуться и увидеть, поспевают ли все, времени не было. Мы неслись по холмам, перепрыгивая камни, взбираясь на уступы, пока, наконец, не оказались у склона. Здесь заканчивалась одна из параллельных нашей троп. Я вновь услышал вой, звериный и яростный. На этот раз он был намного ближе. Я ускорился. Аскольд резво следовал за мной. Мы преодолели следующее расстояние в считанные мгновения, вскарабкались вверх и оказались посреди настоящего побоища. Выступ был усеян трупами. Звериные и человеческие тела смешались в кровавую кашу. Земля была окрашена в черный. Некоторые тела еще скулили, ползли в нечеловеческом желании жить. Но разобрать, кто это был, волк или человек, было уже нельзя. Дюжина людских трупов и столько же звериных. Да хаос знает, сколько еще тех, чьи останки распознать не получится уже никогда. На дальней стороне холма вспыхнул свет, и в небо устремился луч, а затем опустился на землю, подпалив несколько волков. Похоже, именно там и встретили последний бой уцелевшие воины из группы. Я видел чуть выше на уступе крупного черного зверя с мощными лапами, длинной грязной шерстью, длинными искривленными когтями и открытой, будто в предвкушении, пастью. Это был вожак, не ниже четвертого уровня. Именно он наблюдал, как дюжина более слабых и не таких крупных волков разбирается с уцелевшей добычей. Волки словно игрались, то прыгали вперед, изображая нападение, то отскакивали назад, кружа вокруг двух выживших. Девушка с длинными светлыми волосами, в светящемся латном нагруднике отмахивалась двуручным мечом от нападок волков. Ее броня была покорежена, а по бедру стекала кровь. За ее спиной находился волшебник, одетый в походную робу. Его грудь была исполосована когтями, но он все еще пытался выбрасывать заклинание огня, отпугивая волков. Безуспешно. Волки не боялись, просто играли с едой, не спеша приступать к ужину. Мы выскочили прямо в тыл этой странной охоты. Я бросился вперед, сокращая дистанцию. Если выбирать между жизнью уцелевших и смертью вожака, я всегда выберу жизнь. Вожаку придется спуститься, если он не хочет потерять поголовье своей стаи. Волки не ожидали подкрепления, заигрались. Море крови, пролитое здесь, помешало их нюху почуять нас. Одна из крупных тварей, покрытая шрамами, прыгнула вперед, чтобы закончить эту игру. Ее морда врезалась в деревянный частокол, и она жалобно взвыла. Эта весна прикрыла девушку-воительницу защитным заклинанием. Я ударил в волка двумя воздушными серпами, начиненными энергией хаоса. Они врезались прямо в тело зверя, рассекая кожу и прожигая плоть. Тварь жалобно взвыла. Мои бойцы, вооруженные палашами, схлестнулись с волками. Вожак злобно завыл, командуя стаей, но было поздно. Несколько туш волков рухнули на землю, поверженные ударами зачарованных клинков. Хаоситы рубили плоть и крошили кости, используя энергетику хаоса на подсознательном уровне. Я ведь не успел их научить. Монстры среагировали на новую угрозу только тогда, когда потеряли троих. Настоящая битва только начиналась. Между нами и двумя уцелевшими людьми все еще было с десяток особей. На уступе сидел вожак, пристально наблюдавший за нами. Не помешали бы башенные щиты, но мы и так держали строй, ощетинившись клинками. Федор и Игнат прикрывали наших магов, Весну и Ивана. Я же не мог позволить себе отсиживаться сзади, хоть и был силен на дистанции. Вряд ли иначе получится справиться с волками без потерь.